Глава вторая. Горе от ума. Стихи Андрей Климентов начал писать, когда ему было 10-12 лет, и он стал думать надо всем. Сравни также в письме будущей жене, написанном в 1921 году. «Мария, вы та самая, которой я 11 лет написал поэму». Какими были эти думы, нам неведомо. Но к облику их юного создателя, к психологическому портрету, относятся строки одного из ранних рассказов. «Ночью душа вырастала в мальчике и томилась в нем глубокими сонными силами, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир. В нем цвела душа, как во всяком ребенке. В него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любуется каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком. Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик, и он рос. И все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром. Ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне. Днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге. Из этих раздумий и снов, из предощущения взрыва, катастрофы, складывалась его жизнь, рано высказавшая себя в слове и почувствовавшая необходимость в том, чтобы это слово было услышано. В записных книжках 1930-х годов Платонов отметил: «Жизнь надоедает в детстве, и человеку, прожившему 6 или 7 лет отроду, кажется, наконец, что он живет бессмысленно, и сердце его тоскует, но он не знает всех слов и не может спросить других, так чтобы его поняли, отчего ему стало скучно». По сообщению литературоведа Льва Шубина, сославшегося на свидетельство Марии Александровны Платоновой, еще в 1914 или 1915 году Андрей Климентов посылал стихи в Петербург, Петроград, в какой-то из литературных журналов. Стихи не опубликовали, но в письме редактора мальчику были сказаны теплые, ободряющие слова о том, что у него Богом данный талант и что ему необходимо продолжать писать. Долгое время считалось, что первая публикация Платонова относится к лету 1918 года. Однако не так давно в Платоновском фонде в Институте мировой литературы был обнаружен рассказ «Сережка», опубликованный в неизвестном печатном источнике с дореволюционной орфографией, что позволяет датировать авторский дебют не позднее 1917 года. Не исключено, что будут найдены и другие произведения той или даже более ранней поры, но все же главным образом юный Платонов был связан с литературой советского периода. Вполне советским, а если быть более точным, написанным в традиции революционной демократии XIX века, что-то вроде песенок Гриши Добросклонова из некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо», было и увидевшее свет 1 июня 1918 года в воронежском журнале «Тени» стихотворение «Юноша пролетарию». Где чувства мало, там мысли много, где мысли много, там чувства нет. Идти лишь прямо, одна дорога, туда, где правды сияет свет. Иди же прямо, иди же смело, пока ты молод и полон сил, чтоб сердце волей стальной горело, чтоб, погибая, ты победил. Впрочем, это не только не самое лучшее, но и не самое представительное из ранних платоновских стихов. Более характерно какое-нибудь другое из творений 1918 года, например, «Сумрак», в котором прямой идеологии гораздо меньше, зато куда больше подражания символизму. «Дальнее мерцание голубых огней, вздох или сияние грезящих полей». Нежное дыхание, аромат цветов, мир, очарование, трепеты листов. Тихое плескание позабытых слов, свет и угасание чутких полуснов. Или такое, очень личностное, исповедальное. «Мой родимый, я тебя не кину, не забуду тишины твоих дорог. За тебя живое сердце выну, полюблю, чего любить не мог. Снова льется теплый ливень песни, и опять я плачу от звезды, сам себе еще я неизвестней. Мне никто пути не осветил». Платонов поэт так и остался известен меньше, чем Платонов прозаик или драматург. Частично собранное в первом и единственным поэтическом авторском сборнике «Голубая глубина» 1922, ранняя платоновская лирика при всей ее искренности, непосредственности, открытости и доверительности интонации поражает не платоновостью, то есть гладкостью, умелостью, изначальной искушенностью, но при этом неизбежной вторичностью и подражательностью Кольцову ли, Никитину, Фету, Некрасову, Брюсову, Блоку. Про нее никак не скажешь словами Андрея Битова о прозе Платонова «начал с нуля». В противовес грубому, необычному, первородному и первозданному платоновскому стилю, сразу проявившемуся в прозе, Платонов поэт кажется отличником литературной учебы, добросовестно изучившим классическое русское стихосложение. Иногда это ученичество сменяется мастеровитостью, поразительной для юноши 19-20 лет, как, например, в стихотворении «Степь» с его подробной и точной картиной пространства, впоследствии ставшего местом действия в Чевенгуре. «В слиянии неба с землею волнистая синяя цепь мутнеет пред ней переною покойная ровная степь. Бесшумные ветры грядою волну за волною катят, под ними пески чередою бегут и по травам свистят. Не дрогнет поблеклой листвою кустарник у склона холма с обдутой вверху чистотою, где ночью не держится тьма. Скрывается злобой глухою в колючках шершавый зверек. Он спинкой поводит сухою и потом от страха обмок. Уж вечер, и будто сохою гремит у телеги мужик, восток позадернулся мглою, а запад, как пламенный крик, свежеет над тишью степною. В безветрии тлеет звезда, и светится ею одною холодное небо вода. Однако успеха автору эти строки не принесли, стихи не подошли, в них много прелести и чистой поэзии, но «берите другие темы», сообщили ему в октябре 1918 года в журнале «Железный путь», издававшемся юго-восточными железными дорогами. А в мае 1919 года в органе северо-западных железных дорог «Жизнь железнодорожника» было опубликовано стихотворение «Степь», которое сопровождалось ироническим комментарием штатного рецензента А. Платонову. «У вас есть способность, пишете вы гладко, но темы настолько мизерны, что не стоит труда выливать их в рифмы. Судите сами. Знакомой стороною лошадка путь кладет, покорно предо мною костлявый зад трясет. Такая невоспитанная дама, а вы ее воспеваете в стихах. проникнитесь важностью нашей исторической эпохи и встаньте в ряды ее певцов. Гач. Еще более резким, откровенно издевательским был отзыв калужского журнала «Факел железнодорожника». «Ваше футуристическое стихотворение иначе назвать нельзя. Да, кстати, и без заглавия поместить не можем. Это ведь набор слов без всякой мысли. В вашем стихотворении, например, есть строка. Шабаш доставили. Двугривенный и сотка». «Да, товарищ». «Доставили ваше стихотворение в корзину. Двугривенный. Стоит вам заплатить все-таки. Ну, а уж сотку доставайте сами. Товарищ, не теряйте времени. Сейчас весна, солнце светит ярко. Уж лучше займитесь пусканием матюков под солнце, чем писанием стихотворений». На севере и на юге, на западе и на востоке начинающего поэта ждал отказ с похожими формулировками, различавшимися разве что по степени язвительности. Но платоновский характер был не таков, чтобы рецензенты могли его смутить. Хотя нетрудно заметить, что в окончательном варианте стихотворения «Степь» нет строфы про лошадку с костлявым задом, о которой саркастически высказался рецензент из «Жизни железнодорожника». От поэзии он не отказывался долго. В начале литературного пути считался рабочим поэтом. Утверждал, что поэзия — такое же жизненное отправление, как и потение, то есть самое обычное. А в другой раз, по словам своего товарища Владимира Келлера, сравнил ее с еще менее красивым физиологическим отправлением, сочиняя сим нехитрым образом стихи вплоть до 1927 года, то есть до первого крупного успеха в прозе. С течением лет лирика Андрея Платонова становилась более сложной, насыщенной разными смыслами, в ней причудливо переплетались эстетика пролеткульта и авангарда, очень точно она была охарактеризована Келлером в опубликованной в 1922 году в журнале «Зори» статьи «Андрей Платонов». Всему он свой, близкий. И не поймешь, он ли вышел из этих трав, или они из него. Голубая глубина мира ему открыта, и в нем открывается тем, кто умеет видеть. Достигнет ли он широкой известности, не знаю. Толкаться в литературных лавочках Питера и Москвы и кричать о себе он, разумеется, не будет. А без этого теперь нельзя. Но те, кому нужен Платонов, найдут к нему дорогу. А он нужен многим. Все это так, и последние слова Келлера оправдались в той степени, о которой ни сам автор статьи, ни его герой, ни читатели «Зорь» и не подозревали. Но, пожалуй, даже более яркое впечатление, чем поэзия, оставляет теснее, очевиднее связанная с прозой и с биографией Платонова его публицистика революционных лет, без которой, как прозаик, он также не состоялся бы. В апреле 1919 года в журнале «Железный путь», который еще совсем недавно советовал молодому человеку брать другие темы, и где с января по июнь 1919 года Платонов наряду с учебой в университете работал помощником секретаря редакции, появилась его статья «К начинающим пролетарским поэтам и писателям». 19-летний автор провозгласил революцию в сфере искусства, являющуюся частью революции духа, в ходе которой пролетариат сжигает на костре труп буржуазии вместе с ее мертвым искусством и сметает с земли все чудовищное, злое, пошлое, мелкое, гадкое, враждебное жизни и расчищает место для строительства прекрасного и доброго. Вслед за фазой разрушения начнется фаза созидания. Это будет музыка всего космоса, стихия, не знающая граней преград, факел, прожигающий недра тайн, огненный меч борьбы человечества с мраком и встречными слепыми силами. И как некий вывод, предвосхищающий мотивы повести «Котлован», чтобы начать на земле строить единый храм общечеловеческого творчества, единое жилище духа человеческого. Начнем пока с малого. Начнем укладывать фундамент для этого будущего солнечного храма, где будет жить небесная радость мира. Начнем с маленьких кирпичиков. В июле 1919 года с мандатом известий Воронежского губисполкома Андрей Климентов был откомандирован в Новохоперск для ведения агитационно-просветительской работы в деревне. Я вспоминаю о скучной Новохоперской степи. Эти воспоминания во мне связаны с тоской по матери. В тот год я в первый раз надолго покинул ее, писал он об этом эпизоде своей жизни. Июль 1919 года был жарок и тревожен. Я не чувствовал безопасности в маленьких домиках города, боялся уединения в своей комнате и сидел больше на дворе. В моей комнате висели иконы хозяина, стоял старый комод, ровесник учредителя города, а дверь в любой момент могла наглухо закрыть жилище большевика. Через окно тоже не было спасения, под ним лежал ворох колючей проволоки. Иногда я ходил в клуб рабочей молодежи. Комсомол в Новохоперске еще не образовался. Мне странно было читать в доме, из окон которого виднелась бедная душная степь, призывы к завоеванию земного шара, к субботникам и изображение Красной Армии в полной славе. А кругом города, в траве и оврагах, ютились белые сотни, делая степь непроходимой и опасной. Несколько лет спустя эти впечатления отразились с нежной горечью в Чевенгуре. Однако статьи, написанные сразу после Новохоперска, горели революционным пламенем, и никаких видимых изменений в сознании их автора в сторону разочарования в революции пребывания в уездном городке не вызвало, а лишь усилило желание переделать все, как сказал бы Блок, или преобразить землю так, чтобы здесь было свободно и прекрасно, как в далекой небесной мечте о рае. Как писал сам Платонов в апреле 1920-го, да и в течение всего 20-го года. Но в платоновской поэзии тех лет революционной страсти гораздо меньше. Разумеется, были стихи яростные, одни названия которых чего стоят — «Конный вихрь», «Напор», «Фронт». Но случались они не так часто. Муза плохо слушалась голоса молодого коммунара, была тиха и скромна, а ее певец изначально оказался человеком противоречивым. В публицистике он горел огнем, что прожигал земные недра. «Мы истощены, мы устали, да, но зато жива, бодра и живоносна революция, смысл и цель нашей жизни. Будет сильна революция, оживет Россия, а с нею и весь мир». Он призывает к мщению, к убийству. «Наступление Врангеля есть последняя судорога мертвеца, русской буржуазии. Последний вздох недодушенной спящей гадины. Своих врагов революция не может только временно обессиливать, она должна их расстреливать и забывать о них. Трудно убить змею. Каждый отрубленный кусочек ее продолжает жить и шевелиться. Лучше всего ее истоптать и сжечь». В статье «Белый духом», вызванной впечатлениями от поэтического вечера, на котором читали стихи поэта-аристократа Игоря Северянина, Платонов с ненавистью писал: «В том же городе, где истомленные голодные рабочие, еле стоя у станков, последними силами двигают вперед революцию, в труде, терпении и невидном героизме творят свой братский чудесный мир, где потеют маслом наши товарищи, машины, в том же городе вечером Один господин визжит со сцены другим про ананасы в шампанском, про кружева и оборки и тому подобное. А в стихах элегически размышлял о природе, покое, вечности. И кто знает, быть может, и сам Игорь Северянин, находившийся о ту пору в Эстонии и ни чутким сном своим, ни белым духом не ведавший о том, какие чувства вызывает его лирика в оставленной стране, приветствовал бы строки неведомого Зоила. На реке вечерней, замирающей, потеплела тихая вода. В этот час последний, умирающий, не умрем мы никогда. Свет засветится, неведомый и тайный, над лесами ждущий и немой, бьет родник, живой и безначальный. Странник шел и путь искал домой. Образ этого пилигрима не был ни условностью, ни штампом, ни поэтической красивостью. Мимо дома в Ямской слободе действительно часто шли к святым местам богомольцы. Они звали за собой и ставили вопросы, куда и зачем идут. Можно вытерпеть всю вечность с великой, неимоверной любовью в сердце к тому пропавшему навсегда страннику, который прошел раз мимо нашего дома летним вечером, когда пели сверчки под заваленками. Странник прошел, и я не разглядел ни лица его, ни сумки, и я забыл, когда это было. Мне было 3 или 7 лет, или 15, писал Платонов в одном из ранних произведений. А в Чевенгуре появится. Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горюющей души народа.